Упланд – мужская верхняя одежда, как правило, распашная, часто с опояской. Анна ничего не могла понять. Король никогда не тревожил ее в такую рань. Что же случилось? В глубине души она испытывала тревогу. Король безумен, и нелегко предсказать ход его мыслей. Порой он сутки напролет не вставал с колен, а иной раз любил внезапно одеться в дорогие одежды, призывал чтецов и велел читать ему любимый рассказ Мельника, и притом хохотал до слез. Примечание. Рассказ Мельника – новелла английского поэта Джеффри Чосера из его сборника «Кентерберийские рассказы». За этим следовала власяница. Король подвергал себя бичеванию, тратил огромные суммы на монастыри, а наутро слуги находили его забившимся в темный угол и твердящим, что из камина выглядывает нечистый, гримасничает и показывает ему срамные места. Король продолжал молиться. Тогда Анна опустилась позади него на колени и принялась читать «Патерностер», «Отче наш». Неожиданно король повернулся к ней. Лицо его было темно и сурово. Анна, не поднимая глаз, продолжала молитву. Когда она закончила, Генрих приблизился к ней и подал ей руку. Анна взглянула на него и испугалась странного блеска в его глазах. «Ваше Величество!» «Так красиво!» — тихо сказал Генрих. «Похоже на статую Мадонны в церкви Марии Заречной. Но, как известно, наружность обманчива. Эта девочка со взглядом ангела сам нечистый!» Последние слова он едва не выкрикнул. Губы его побелели, лицо исказилось гневом. «Следуйте за мной, Анна!» Едва владея собой, проговорил он. «Ибо нельзя говорить о подобном там, где молятся!» Он провел ее в небольшую светлую горницу. Здесь на плитчатом полу лежал пестрый смирнский ковер, но в остальном убранство покоя поражало своей неказистостью. Простая, даже грубая мебель, пюпитр с раскрытой книгой у окна, засланный овчиной ларь, в котором король хранил свои книги. Стенной росписи или гобеленов не было, зато напротив окна висела большая карта мира, составленная в 1459 году Фра Майро, с Иерусалимом в центре. «Где вы были этой ночью, миледи?» — сурово спросил король, не давая невестке опомниться. Анна замерла. Она глядела на короля во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. «Я спрашиваю, где вы были после того, как покинули дворец Савой?» Анна вдруг ощутила такой ужас, что ей стало трудно дышать. Земля уходила из-под ног. Позор, судебный процесс, расторжение брака, ссылка, заточение, а главное — презрение и гнев отца. Все это так живо предстало перед ней, что она оказалась едва не на грани обморока. «Я погибла», — подумала принцесса, но неимоверным усилием воли взяла себя в руки. «Нет, я погибну, если не смогу постоять за себя. Еще неизвестно, что ведомо королю». «Кто вам сказал, государь? В чем вы хотите меня обвинить?» У Генриха глаза полезли из орбит.